И подруга ее, что гостит там, Галина, тоже просила. «Галина?» — вскрикнул Мазепа и схватил его за руку. Кровь ему бросилась в лицо. «Галина, говоришь?» «Галина», — отвечал Остап, не спуская с Мазепы глаз. «Внучка Сыча, что сидит хутором за Днепром в дальних степях. Все плачет чего-то, побивается. Ну, привозил ее Сыч сюда». «Сыч, говоришь? Крест Морозенко?» «Да, дедом он ей, Галине, приходится». «Она, Господи!» — произнес растерянным, взволнованным голосом Мазепа и заходил большими шагами по комнате. В душе его вспыхнуло что-то ярким пламенем и жгучей струей пробежало по всем жилам. «Галина плачет? Побывается, говоришь?» — проговорил Мазепа отрывисто, останавливаясь перед Остапом. «О, так побывается, что боялся Сыч, чтобы она ума не лишилась. Вот и привез сюда, чтобы разважила здесь с подругой своей, ну, с моей, Арысей. А вот ничего и не помогло. Опять назад на хутор везет». «Назад? На хутор? Когда, быть может, уже выступили к Дорошенко татари?» — вскрикнул Мазепа. «Стой! Едем немедленно! Я еду с тобой!» «Куда?» — раздалось в это время за спиною. Мазепа оглянулся и увидел стоявшую на пороге Марианну. «А куда это так спешит наш пленник?» — повторила она с улыбкой, подходя ближе. При виде ее Мазепа слегка смешался. «Я не могу терять ни одной минуты, Марианна», — заговорил он нервным, взволнованным голосом. «Меня зовет мой гетман. Ты знаешь сама, какие ужасные последствия могут возникнуть из-за моей медлительности. Но я поеду на Волчий Байрак. Это важный для нас пункт. Приднепровье. Там собралась сильная купа. Загон. Надо отдать последнее распоряжение. Этот казак», — указал он на Остапа, — «из Волчьих Байраков. Он прибыл сюда с товарищами. Он проведет меня». Взволнованный тон Мазепы не ускользнул от Марианны. «Ты получил тревожное известие?» — произнесла она, устремляя на него пытливый взгляд. «Да, да», — отвечал поспешно Мазепа. «Орда уже переправилась на тот берег. Гетман в тревоге». «Ступай», — произнес он, отрывисто махнув рукой Остапу. «Жди моих ординаций!» Остап поклонился и молча вышел из светлицы. «Так», — заговорила после минутной паузы Марианна своим низким грудным голосом, подходя к Мазепе. «Ехать надо. Не думай, что я держу тебя, но ехать теперь безумно. Ты должен обождать. Тамара ведь улизнул. И вот я получила известие, что Бруховецкий разослал повсюду команды искать убежавшего бранца. Но я выслала тоже свои загоны. Они должны разведать, свободен ли этот путь». «Да, но ведь так пройдет 2, 3, 4 дня, а гетман ждет». «Он ждет Мазепу, а не труп его», — возразила стойко Марианна. «Пока вернутся разведчики, мы к Дорошенко отправим гонца». «Что значит гонец?» «Нет, я должен сам ехать, Марианна», — возразил Мазепа. «Но поверь мне, ты тревожишься напрасно. Я ведь поеду не один. С этим казаком есть команда. Ну неужели же Тамара должен остановить меня? Я знаю, что он будет теперь всю жизнь искать случая погубить меня, но кто знает, не расставил ли он и на том берегу своих наемных убийц? Не подкупил ли он и мою властную стражу? Но происки его не остановят меня. Нам ли теперь бояться смерти? Смерть теперь смотрит на нас изо всех углов, Марианна. Кто встал на оборону отчизны, для того жизнь мгновения — сон». «Так», — произнесла взволнованным голосом Марианна, опуская свою руку на руку Мазепы.